Это была моя последняя сделка, и провести ее хотелось изящно и точно. Улица и старый дом мне понравились. Рядом был тихий переулок, в котором можно было поставить машину и сразу же засечь любой хвост. Понравилась и дверь квартиры. Такая добропорядочная, старая, двустворчатая дверь с фигурными филенками красно-коричневого цвета. Три хитрых замка, служащих скорее успокоению хозяев, чем препоной для воров. Вряд ли за этой дверью мне попытаются проломить череп. Лестница была широкая, светлая, но грязная. После этого осмотра я заехал к Раху, предупредил, чтобы он ждал меня неподалеку от этого дома без 9:05 и вернулся к себе. Был полдень. Двенадцатое. Время шло медленно. Оно еле двигалось, словно на оси нашего шара заржавели подшипники. Только каминные куранты безминутной стрелки исправно отбивали четверти, половины и часы. Но казалось, их двойной переливчатый звон отмечает какое-то нездешнее время с нездешними событиями в другой, безмятежно размеренной жизни. А здесь все вокруг парализовалось, застыло, и 9:00 вечера никогда не наступит. Я даже не предполагал, что всего лишь полдневное ожидание окажется таким тягостным. Я думал, что привык ждать, и ожидание сделалось моей профессией, но ошибся. Ожидание связано с понятием будущего, с предвосхищением счастливых перемен, стремление просто выжить – лишь биологическая задача. Для животного нет будущего. Оно стихийно действует в интересах своего вида. И я, как зверь, знал только одно – выжить, отбыть неблагоприятные часы, дни, месяцы, годы. Будущее покинуло меня, и поди пойми, когда это произошло. В сумрачной рассеянности бродил я по квартире, собирал чемодан, потому что знал, что, отпраздновав день рождения, утром уеду в Щербаковку. Знал, что 9:00 вечера все равно наступит. Но все это не было ожиданием будущего. Это было одной затянувшейся попыткой выжить, инерцией, которая рано или поздно иссякнет. И только одно тревожило и омрачало меня. Только это и было похоже на будущее. Наталья. Ее лицо, исполнено искренности и чистоты, словно бы 1000 лет было со мной, и теперь бередило сердце тревогой, тоской и надеждой, тем, что легче и точнее всего было бы назвать ответственностью или при некоторой восторженности любовью, хотя тут нет противоречия. Любовь и свобода тесно сопряжены с ответственностью. Вы обязаны отвечать за свои поступки, если совершили их сознательно и без принуждения. Любовь — это тоже поступок, и поэтому вы отвечаете за душевное благополучие того, кого любите. Вы должны отвечать за это, даже пренебрегая собственным благом. Иначе нет любви и нет свободы. Собрав чемодан, я сварил кофе и растопил камин. От язычков красно-желтого пламени стали заметнее сумерки за окном. Они медленно перетекали в комнату, притеняя вещи и книги, и тоже жались к огню. Поставив чашку на пол, я откинулся в кресле, курил, смотрел в огонь и, внутренне посмеиваясь над собой, пытался вообразить другую жизнь. Я представлял себя добропорядочным и слегка самодовольным инженером, как Буська, или хорошим суховатым врачом, как Кирка. Пытался зачеркнуть, хоть на миг позабыть прошлое и поставить рядом Наталью. Но картинка не складывалась. Мысленная модель не хотела работать. Жить следовало только исходя из действительности. И мысли мои перекинулись на предстоящую сделку. Я стал обдумывать самые плохие варианты. Рафаил специально назначил встречу в чужом доме, чтобы силой отобрать у меня эту штуковину и не платить денег. Вариант почти фантастический. Не тот человек, чтобы заняться банальным грабежом. Такое подозрение могло прийти только в голову старому уголовнику. Рафаил же искренне считает себя порядочным человеком, и в своей житейской сфере он порядочный, обывательски ограниченный человек, который, как всякий обыватель, боится и тупо ненавидит мелких уголовников. Рафаил наверняка никогда не думал, что виртуозные комбинации с присвоением крупных денежных средств состоят в кровном родстве с копеечными карманными кражами, подделкой чека винного отдела или просто спрятанной под юбкой пачкой сливочного масла вокзальной сутолоки универсама. Поэтому мысль о попытке грабежа я откинул сразу. К тому же Рафаил даже из-за такой редкой и занятной штуковины, которую я ему предложил, не пойдет на риск попасть в поле зрения работников сыска. А у него нет гарантии, что я не наведу работников гранитного домика на Литейном на его след, если со мной обойдутся не очень по-джентльменски. И я стал прокручивать другой, более реальный вариант. А что, если те парни с Литейного, несмотря на мою наивную конспирацию, уже засекли след? Они ведь давно могли пасти краха, могли пасти и Рафаила, проявляя деликатный интерес к его артельному бизнесу. Да и меня, грешного, не так уж сложно вычислить. Это только вопрос времени. Несомненно, этот вариант не был фантастическим, но каким-то животным инстинктом, клетками спинного мозга я чувствовал, что опасности еще нет, и все-таки решил приготовиться. Я встал с кресла, сходил в переднюю, принес уличные сапоги, поставил перед камином возле кресла. Потом достал из ящика бюро рулон клейкой полиэтиленовой ленты. Из кармана пиджака вынул свою штуковину в шуршащей бумажке и накрест двумя полосками клейкой ленты прикрепил сверточек к подошве вплотную к передней грани каблука. Потом пошатал, подергал сверточек пальцами. Держался он довольно прочно. Я поставил сапог на пол, наклонился посмотреть. Каблук был достаточно высокий, и сверточек не касался пола. Я надел сапоги, прошелся по комнате, остановился, поднял левую ногу и чиркнул подошвой об носок правого сапога. Сверточек отвалился вместе с полосками клейкой ленты. Опыт этот вполне удовлетворил меня. При первом поверхностном обыске штуковину мою найти не могли, а потом я смогу незаметно скинуть ее. Но лучше, чтобы этого не понадобилось. Довольный, я опустил сверточек в нагрудный карман, стащил сапоги, снова влез в домашние туфли и стал помешивать догорающие угли в камине. Тут как-то неожиданно и пугающе резко зазвонил телефон. Поднимая трубку, я машинально взглянул на часы. Было уже 8. На мое «Алло» в трубке долго колыхалась космическая, мохнатая от шорохов тишина. Потом из нее возник гортанный, будто смазанный бараньим салом и слегка испуганный голос Беллы. «Алеша, это ты?» «Да», — ответил я и сжал зубы. И снова в трубке долгое мгновение колыхалась космическая, мохнатая от шорохов тишина. «Алеша!» «Да!» — прорычал я, не скрывая раздражения. Я ему все сказала. Белла уже успокоилась, и тон был ровный. «Кому? Что все?» «Еще не понимая...» Вернее, подсознательно, не желая понимать, недоуменно спросил я и сморщился, будто хлебнул уксуса. «Борису!» Она шумно вздохнула. «Что ты ему сказала? Что ты вообще могла сказать?» Делая усилия, чтобы не закричать, спросил я. «Сказала, что люблю тебя». В голосе было спокойное, тупое упрямство. «Слушай», — медленно наливаясь яростью, произнес я и судорожно вздохнул. «Мне сейчас некогда, но я тут ни при чем и знать ничего не хочу. Поняла? Ты просто взбесилась от безделья!» Уже не сдерживая, заорал я. «Не беспокойся, я объяснила ему, что ты ни при чем и ни в чем не виноват, но его я не могу больше видеть». Мне почудилось, что она там улыбается насмешливо и кротко, как Юдифь, приспустив веки. Я медленно выдохнул, сдерживая голос, спросил: «Когда?» Что, когда? Не поняла она. Когда ты ему все это преподнесла, черт возьми? Вчера утром, тускло ответила она. Ну и что он сказал? Ничего, уехал на работу, и с тех пор нету. Так что он не ночевал? Спросил я и сразу разозлился на себя за идиотизм. Да. Что да? Да, не ночевал. Раздражение ее стало явным. Вот что. Я выдержал паузу. Если появится, передай, что сегодня я вернусь поздно. Но завтра пусть заедет ко мне. Я целый день дома. Обязательно. Поняла? Да, только не кричи, пожалуйста. И больше не болтай. Потом сама локти кусать будешь. Я бросил трубку и вдруг почувствовал мелкую противную дрожь и порыв внезапного, почти детского страха наполнил холодом грудь. Все еще нервничая, я набил сумку старыми газетами, закрыл молнии и вышел. Пора было ехать. На сиденье машины я успокоился, закурил, посмотрел на освещенное окно Натальи и, не включая подфарников, вырулил со двора. Только за перекрестком включил свет. Лиловое небо накрывало город. В редких сиреневых сумерках подфарники встречных машин желтели бледно. Стоп-сигналы попутных вспыхивали сочным гранатовым светом. Что-то неуловимо менялось в городе. Апрель щемяще отдалял перспективы. Гнетущим было предвестие моей 41-й весны. Я ехал по спокойному Невскому, машинально перестраивался из ряда в ряд, а сам тоскливо думал о чем-то бессловесно и беспредметно. Свернул на Садовую, и пришли слова. Мне было жаль Буську и эту дуру Беллу. Было жаль себя, жаль моих 40-летних друзей. Когда спокойная, уверенная, нерефлексирующая зрелость придет ко мне, как грустно смотреть на 35-летних девочек в джинсах, на мальчиков 40 лет. Горько сказал хороший поэт. И мы понимаем, что канули наши кануны, что мы, да и спутницы наши, не юны. Все так, но почему горечь? Почему нет просветленного чувства зрелости? Не у меня, пусть у других, кому повезло чуть больше. Быть может, это от тягостного военного детства, от чувства какой-то недожитости. Если человек в свои 10 лет вместо радостного открытия мира испытывает чувство угасания и в затуманенном сознании буднично высчитывает свой конец, то потом, если он, конечно, выживет, в душевном развитии остается какая-то пустота, как выбитый взрывом снаряда пролет моста. По такому мосту трудно переправиться на тот берег. Что-то не смыкается в жизни, и человек созревает тягостно, мучительно долго ждет самого себя. И в 40 лет играет в опасные игры».